Как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили, ибо это произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Возряд на того, которого пронзили».